Глава 12. Небо и земля. На Лилае не было лица, и если Теша словно потеряла память о собственном прыжке, Тару сетовал на соблазн и неосторожность молодых и горячих, а Шалигай что-то лепетал о том, что не он сдернул старика, а старик сдернул его с обрыва. То Лилай скрипел зубами и кусал губы. Арма даже захотела подойти и пожать ему руку, но чувствовала, что воина клана смерти лучше пока оставить в покое. И тут же подумала, что ведь и точно, как говорил Эши еще на границе запретной долины, плотность магии вокруг такова, что не только лишила ее дара подслушивать чужие мысли, но и выручавшую всю жизнь татуировку на руках, лодыжках, талии, шее, превратила всего лишь в украшение. Магия того же Сиуна захлестнула волной, лишила дыхания и здравого смысла. Что она могла найти в пропасти, на дне которой щетинились острые камни? «Бегом, бегом!» – торопил отряд Кай, но уже через сотню шагов остановил всех под каменной аркой. «Что там?» – спросил Эши, щурясь в блеклое небо, куда продолжал смотреть и зеленоглазый. «Опасность!» – ответил Кай. «В последний раз мне пришлось провести под этой аркой двое суток, а потом вернуться. Да и то не потому, что опасность рассеялась, а стала рассеиваться сама долина. Но сейчас вроде бы все обходится. Пока обходится. Теперь идем вниз, быстрым шагом. Непеш говорил, что спуск с перевала равен подъему, но пропасти нет и дорога чуть шире, хотя и пролегает в ущелье. За ущельем роща, в которой можно укрыться». «От кого укрыться?» — не понял Тару. «Увидите», — сказал Кай. «Теперь главное — покинуть эти скалы». «Да что там?» — нахмурился Тару, тараща глаза в небо. «Пока ничего», — ответил Кай и поправил на плече ружье. «Может, и обойдется. Идем». Над головой сияло пятном жаркое солнце. И хотя мрачное ущелье не давало повода для улыбок, да и тело требовало, если не купания, то хотя бы ведра прохладной воды на голову, но настроение у спутников понемногу улучшилось, да и дорога все-таки вела вниз, и Шуваю уже не приходилось жмуриться, о чем он во всеуслышание немедленно и заявил. Одного не мог понять великан, как вообще могло прийти в голову прыгать в пропасть, если ни у кого из его спутников не имелось за спиной не то что крыльев, так хотя бы перепонок, как у летучих белок. Лилай, который начал понемногу приходить в себя, только через лигу после перевала неожиданно ответил великану. «Если бы я был уверен, что дурман не рассеется до того самого момента, как тело размажится о камни, это была бы лучшая смерть из возможных». «Подожди», — не понял Эша. «А как же законы клана Хара? Ведь каждый твой воин-соплеменник должен перед смертью сломать собственный меч. Насколько я знаю, твоему отцу это удалось, несмотря на то, что он был убит из-за спины и умер мгновенно». «Никто не может сказать, как это происходит», — ответил Лилай. «Клан смерти, клан Хара. Хара, по преданиям, бог ненависти и смерти и одновременно бог безупречности. Воины Хара верят, что он каждому дает еще секунду бытия и после гибели. Секунды более чем достаточно, чтобы сломать меч». «А если рядом будет гибнуть твой друг?» — поинтересовалась Арма. «Что ты выберешь? Сломать меч или выручить его?» «Хара дает каждому воину секунду бытия», — ответил Лилай. «Не уверен, что он добавляет к ней еще и способность думать и выбирать». «Тихо!» — остановился Кай, подняв руку. Небо продолжало сиять над ущельем узкой желтой полосой, но почти сомкнувшиеся стены наполняли тропу сумраком. Выход из ущелья обозначился в четверти лиги. «Тихо!» — повторил Кай. «Клёкот!» — потянул с плеча лук Тару. «Мне клёкот послышался. Неужели мы эту птичку не добили?» «Это его летучие псы!» — процедил сквозь зубы Кай. И в это самое мгновение огромная тень на мгновение накрыла ущелье. «Что это?» — вскричал охотник. «Не как пустотная мерзость?» «Из пустотной мерзости, старый, здесь только я, Тиджа и Вериджа», — отчеканила Илалиджа. «Эх, мне бы мои настоящие стрелы». «Обойдемся тем, что есть», — отрезал Кай. «Вперед!» Пока отряд добрался до выхода из ущелья, тень еще четырежды промелькнула над головой. Перед равниной скалы сходились до 10 шагов, и сразу за ними расстилалась каменистая, покрытая бедной травой поверхность, собирающаяся погрузиться в сумрак. В половине лиги чернела раскидистая, почему-то безлистная роща, дорога вела к ней, а потом терялась в невысоких холмах, верно уходя в долину, текущей в отдалении реки. «Придется бежать», — сказал Кай. «В том лесу наше спасение. Летучие псы не смогут приблизиться. Кроны помешают им, а мы сможем стрелять. Здесь же это невозможно. Из ущелья не высунешься, а летучие твари способны ждать добычи много дней. Но бежать мало, надо еще и удерживать их в отдалении. Луки на изготовку! Лучники и я прикрываем бегущих!» «Эх!» — вздохнул Тару. «Староват я уже бегать, но надо, значит, надо». «Многовато приключений для одного дня», — заметил Эша, затягивая шнуровку на сапогах. «Мне уже кажется, что Мекиш погиб не сегодня с утра, а неделю назад». «Первым Шува и следом остальные, лучники в хвосте», — приказал Кай. «Я последним». Арма приготовила самострел, но даже сам взгляд на шутейное оружие заставил ее скривить губы. Если тень, накрывающая ущелье, и впрямь принадлежала живому существу, короткие стрелки значили бы для него не больше, чем иглы гиенской колючки. «Ну!» — смахнул пот со лба зеленоглазый. «Уже вечереет. Вырвемся из этой ловушки, устроим привал. Главное — добраться до рощи. А теперь, что было сил, пошли!» Арма выбежала из теснины перед Каем, глянув направо и налево, холодея от ужаса, осознавала, что видит и в самом деле прилипшие к скалам огромные, ужасные создания, напоминающие ящериц с орлиными клювами. Только каждая из них была размером с тяжелую повозку, запряженную парой лошадей. Да еще имела перепонки между передними лапами и омерзительным коричневатым туловищем. Создания словно ждали последнюю жертву и сразу после появления Кая начали одно за другим с громким клёкотом отрываться от скал и набирать высоту. «Быстрее!» — выкрикнул Кай и взметнул ружье. «Сейчас будут падать!» Грохот выстрела ударился о скальную стену, разлетелся в стороны, погас в дальних холмах. Но сам выстрел не помог путникам, разве только заставил кувыркнуться в воздухе одну из чудовищ и разразиться вместо клёкота хриплым воем. «Пять!» — подумала Арма на бегу. «Их пять! Сейчас они пойдут вниз, и даже если не унесут пятерых за собой, то пока мы доберемся до леса, успеют уйти еще на один заход». Звери падали вниз со свистом. Кай стрелял бесперерывно, и свист одного из чудовищ все-таки обратился визгом, когда крылья хлопали уже над головой Армы. Она взметнула самострел, прицелилась в желтое, покрытое неровными бляхами брони брюха, и прежде чем подстреленная зеленоглазым тварь все-таки рухнула рядом с дорогой, успела разглядеть, что ее стрелка отскочила от роговых пластин, как щепка. Огромное крыло ударило рядом, едва не сбив Арму с ног. А впереди вздымали пыль еще два крылатых силуэта, и две твари разворачивались уже над рощей, чтобы пойти на второй заход. Прямо перед Армой одно из чудовищ стало бить крыльями, чтобы подняться в воздух. Арма еще разглядела дергающего ногами Шувая в огромных когтях, когда зеленоглазый обогнал ее, на ходу перезаряжая ружье, и один за другим загнал пять зарядов в коричневатую тушу похитителя. Шувай грохнулся с высоты 10 локтей, а тварь влила истошный визг в хрип первого летуна. Арму захлестнуло ужасом, но впереди происходило еще более страшное. На дороге лежала, пытаясь отползти в сторону Теша. К ней двигалась, ковыляя на сложенных крыльях, чудовище. Кровь стекала с его морды, из одного глаза торчала стрела Илалиджи, дротик Усановы застрял в глотке. Но и Лалиджи, и Усанова пятились прочь, и почему, Арма поняла тут же. Очередная стрела и Лалиджи вонзилась твари в ноздрю, и в следующее мгновение язык пламени вырвался из черного клюва, пронесся над Тешей, опалив ей волосы, и едва не превратил в факел метнувшуюся назад и Лалиджу, заставил упасть ничком Усанову. «Не подходи к ней!» — выкрикнул Кай Арме, продолжая стрелять вверх, отгоняя двух оставшихся созданий. И тут под брюхом у твари мелькнул силуэт Лилая. Он двигался на четвереньках, сжимая в руке обнаженный меч. Двигался, всматриваясь в извивающееся над головой брюхо, и почти уже добравшись до клюва, сел и погрузил в горло чудовища меч. «Лилай!» — — закричала Теша, перекрикивая и визг умирающих тварей, свист и недовольный клёкот парящих и крик Шувая, который, прихрамывая, уже несся с поднятой кувалдой вперед, и даже выстрелы Кая, который не мог опустить ружье, удерживая опасность над головой, когда из нанесенной сыном клана Хары раны упал ослепительный огнепад, и воин в мгновение превратился в раскаленный уголь. «Вот куда надо!» Услышала в странной, накатившейся на нее тишине Арма голос Кая, и вслед за этим два выстрела оборвали и клекот, и свист. Обливаясь пламенем, чудовища упали в стороне от дороги. Когда усилиями Шувая и остальных удалось сдвинуть исходящую дымом тушу, от Лилая уже остался только пепел. Спутники встали кругом, только Теша сидела безжизненной куклой в стороне. Старик Тару наклонился, пошевелил ножными остывающие угли и вытолкнул дымящийся клинок и рукоять. Каким-то непостижимым образом Лилай успел переломить меч. «Возьмешь?» — посмотрел он на Кая тяжелым взглядом, в котором не было ни осуждения, ни страха, а была только не находящая выхода боль. «Стоит показать его бабке?» «Нет», — твердо сказал Кай. «Она поверит мне на слово. Хотя и не нужно даже моего слова. Она знает и так. Шувай!» Зеленоглазый повернулся к великану. «Что с ногой?» «Пятку ушиб», — вздохнул Мейк. «Высоковато прыгать пришлось, но ничего, уже проходит». «Возьми Тешу на руки», — сказал Кай. «Идем дальше. Скоро ночь, а нам нужно пройти еще пару лиг. Думаю, что вон у тех холмов река». Река действительно текла между холмами, шевелила темные ленты речной травы, закручивалась омутами, распускала круги от рыбьих всплесков. Только вот помня о болотном чудовище, к воде никто подойти не рискнул. Даже воду для умывания и каши набирали с опаской. А уж Шувай, навсегда расставшийся с мечтой летать как птица, вздрагивал не только от плеска воды, но и от любого звука, умудряясь одновременно задирать подбородок и втягивать голову в плечи. Теша сидела там, где ее оставили, обратившись в каменного истукана. Тару занялся едой и костром, укрытым во овражке между двух холмов. Шалигай взялся обрабатывать раны. Сначала промыл и приложил найденную целебную траву к собственному запястью. Потом заставил Течему стянуть рубаху и перевязал ему рассеченный бок. А там уж и добрался до Шувая, лишив его и рубахи, и портов. И если на бедре у великана была колотая рана, то грудь и спина были вспороты когтями. «Тяжеловат я для него оказался», — объяснил, поскуливая от боли великан. «Сползать начал в когтях, он оттого и взлетал медленно». «Радуйся», — проворчал Тару от костра. «Был бы ты полегче, донес бы на спине молоток вместо молота, только бы тебя и видели». «Однако, вот же мерзость водится в этой долине, никогда бы не подумал». «Может, и не водится, а только кажется», — сказал Кай, прислушиваясь к журчанию реки, всматриваясь в темнеющий горизонт. «Что там, Илалиджа?» Лучница, стоявшая на верхушке ближнего холма, спустилась, присела у костра. «Деревня в пяти лигах, но дорога идет вдоль реки. Наверное, делает крюк. Должен быть мост или брод». «Пойдем по дороге», — твердо сказал Кай. «Нам нужны лошади. Но нужная деревня лежит около дороги». «А что?» — спросил Усанова. «Следующий проводник в кого превратится? Может, в рыбу или в зверя какого?» «А там и посмотрим», — ответил Кай. «Однако прошли только одного Сиуна, а потеряли уже двоих», — проворчал Тару. «Если так дальше пойдет, не доберешься ты, зеленоглазый, до Анды». «Доберусь», — твердо сказал Кай. «Мне вот что непонятно», — почесал лоб Течима. «А чего они нас сразу не пожгли? Ведь могли». «Они не убить нас хотели, а еды добыть», — объяснил Кай. «Оттого и схватили самого крупного». «Так Теша считай, что самая маленькая», — не понял Кусатора. «Что там в ней есть?» «Есть?» — удивился Усанова. «Ты палх, что ли?» «Она испугалась, вперед побежала, когда Шувая тварь схватила», — сказал Тару. «Лилай за ней. Бежали рядом, видно, вторая тварь, и соблазнилась взять обоих. Но Теша словно почувствовала что-то и сама упала. Или Лая потянула на камень. Он откатился в сторону, да, наверное, приложился головой. Тварь пошла на Тешу. Тут и Лалиджа со своими стрелами да Усанова с дротиками ей всю охоту и попортили. А там и Лилай очухался. А дальше вы все видели. «Да уж», — кивнул Эша, перебирая в ладонях собранные на берегу реки камни. «И хотелось бы забыть увиденное, да не получится». «Можешь насторож накинуть?» — спросил Кай старика. «Тяжелый день был, отдохнуть надо бы». «Накинул бы», — усмехнулся Эша. «Да чего зря трудиться, охранительница твоя уже старается. И мнится мне, что вот это дело у нее получается очень неплохо». Арма плела солнечные лучи. Плела, как учила мать, да как учила ее подруга матери, старая Хуш, которую мать, впрочем, звала Кесар. Несколько лет прожила у них хурнайская гадалка, пока не вернулась домой. Большую часть пагубы провела. С малолетства получала синеглазую кроху всяким кесарским штучкам. Воду приморозить в чашке среди жаркого лета или платок увлажнить росой в непереносимую сушь. Вот и теперь Арма отошла в сторону, присела на другой холм, как раз напротив бугорка, с которого только что спустилась и Лалиджа, и где остались стоять Вериджа и Тиджа. Потянулась к горизонту, за которым почти вовсе уже скрылось солнце, и стала надергивать, копить в пальцах лучи, чтобы сплести насторож да обновить запас света, на котором точно не точно, а можно и самой разглядеть в темноте все-таки побольше, чем ничего. А к солнечным лучам добавляла нитей из реки, перебирала их в пальцах и чувствовала, нет ничего в темной воде страшного, потому как не гнездилище пакости-то речка, а граница между одним краем и другим. И то верно, с этой стороны реки трава редкая, низкая, обитая жарой, да и рощицы такие же. Первая у самых скал черная, вовсе выжженная до середины стволов. Видно, на ней твари огненные умением своим забавлялись, а прочие — пыльные и сухие. Зато на другой стороне реки и холмы вроде как сходили на нет, и трава стояла в пояс, и вдалеке темнела кромка леса или дальних увалов. Не разберешься отсюда. Нет, ничем не грозила речка. Можно было и тело омыть, и напиться прямо из ее струй. Однако речка речкой, а крепкий сон требовал крепкий насторож. Солнце и вода у нее уже были, теперь самое сложное следовало сделать – сплести солнечные нити и речные. Не хотели они сплетаться. Речные шипели чуть слышно, а солнечные истаивали, но с умением и с этим можно было сладить. Зато уж такую насторож никто не заметит. Даже Эша Всевидящий, который хоть и не видел солнечного плетения, а все одно чувствовал, как в селок попадал. Разве только Кай разглядит, вот и теперь глаз с нее не сводит, стоит и смотрит издали, но непонятно, то ли на лицо смотрит, то ли на руки, то ли еще куда. «Вот я не пойму, красавица!» — загремел, сыпая камешки в кисет Эша. «Вроде бы тянешь ты к себе что-то, сплетаешь, а сплетенного нет. Это как же так?» «Ты как насторож прячешь?» — переспросила старика Арма. — Смотря из чего плету, — расправил седую бороду Эша. — Если из ветра приплетаю, на ветвях раскидываю, если из земли — на земле, а вот ты из чего плетешь, никак не пойму. А уж сплетенного и вовсе разглядеть не могу. — А ты бы соединил воздух с землей, — попробовала улыбнуться Арма. — И так бы и прятал. Тем, кто с земли смотрит, воздухом бы закутывал, а тем, кто с лету — землей. «Мудреная, ты что-то предлагаешь?» — нахмурился Эша. «И меч у тебя какой-то странный. Не золотой, но желтый. И сражаешься ты так, словно родилась с этим мечом в кулаке. И заклинания плетешь против всех правил. Если что, знай, синеглазая, не все вижу, но на все смотрю». «Смотри», — пожала плечами Арма. «Я монету за пригляд не тяну». «Варево поспело», — возвестил Тару. «Конечно, это не кушанье из той благословенной деревеньки, но живот наполнить вполне способно». Арма наполнила миску кашей, отошла в сторону, оглянулась, но в накатившем на бивак сумраке уже ничего не могла рассмотреть. Только почувствовала по наброшенной ею же настороже, что все на месте, все оставшиеся 12. Все забрасывали в рот рассыпающуюся на языке горячую кашу, Только Теша сидела не шевелясь, хотя миску ей в руки Тару сунул. После ужина отряд погрузился в сон. Только Тиджа поднялся на длинный холм, замер, окаменел, прислушиваясь к равнине, так, как умели только пустотники. Арма выждала, пока дыхание ее спутников успокоится, спустилась на берег, сбросила одежду, вошла в прохладную воду. Ощутила ступнями шершавые ленты травы, оттолкнулась, зарываясь в чистый, незаиленный песок, и поплыла. Хотя что там было в этой реке плавания? Глубина в 4 локтя на середине, до всей ширины 20 локтей. Но чтобы раствориться, раскинуться от неразличимого отсюда истока до недостижимого устья, хватило. Замереть, исчезнуть, разбежаться струями и умолкнуть тяжелыми омутами. Перестать быть ненадолго, чтобы, наконец, остаться с собой один на один. Когда она поднялась из воды, то первое, что услышала, было чуть слышное рыдание. У берега таилось что-то белое. Арма подошла и разглядела сморщенное лицо Теши. Мугайка сидела в воде, свернувшись, выставив наружу только голову. Арма опустилась рядом, протянула руку, коснулась ее плеча, дождалась, когда та успокоится, обняла. «Я устала», — стала шептать Теша. «Я просто устала. У меня даже нет больше сил ненавидеть этих троих из пустоты. Да и чего их ненавидеть? Ты думаешь, у нас в деревне Палхов ненавидели? Или волков? Глупо их ненавидеть, их убивать надо. Все равно, что молнию ненавидеть, она же ведь тоже иногда попадает в людей. Редко, но попадает. Я сама не видела, но рассказывали. Ненавидеть можно своего, который предал. Человека можно ненавидеть, который зла тебе желает. Даже Тати, если он не Палх. Вот Шувай хороший. Нес меня на руках и все какие-то мэгские колыбельные шептал. Я ни слова не понимаю, он шепчет. Я сижу у него на руках и заплакать не могу, а он шепчет. Я говорю ему: «Дурак», а он мне: «Да, я дурак». И дальше шепчет: «Ты не думай, я топиться не собираюсь. Во мне семя Лилая. Мне нельзя топиться. Я знаю, что я, конечно, не рожу ребенка, я погибну. Обязательно погибну. Мы все тут погибнем. С этим ничего не сделать. Даже Кай погибнет, доберется до этой проклятой Анды и погибнет. По-другому не бывает просто. Но когда семя внутри, все по-другому. Пойми, вообще все по-другому». «Пошли», — сказала Арма, поднимая Тешу за плечи. «Ты замерзла. Надо отдохнуть. Завтра будет тяжелый день». «Легких дней вообще больше не будет», — ответила Мугайка. Но послушалась и не сказала больше ни слова, пока Арма растирала ее тряпицей да одевала, укладывала, закутывала в одеяло. А потом Арма вернулась к реке, снова окунулась и стала медленно одеваться. Она никуда не торопилась, потому что чувствовала, зеленоглазый смотрит на нее в темноте, и странная дрожь охватывала ее от его взгляда.